но подумала и разорвала его. Нельзя каждый раз, если что-нибудь случится, беспокоить его. У него достаточно своих забот. И она была права. В то самое время, когда девушка села за письмо, мистер Ридер с величайшим интересом исследовал самострел. Глава шестая. Надо отдать Равине справедливость. Он не делал никаких попыток приблизиться к молодой девушке. На другой день после своего приезда он прошел мимо нее с коротким поклоном и улыбкой, будучи всецело занят своей новой целью. Он был неизменным спутником Ольги Крю. И вечером Маргарита видела их обоих у каменной стены около скал, причем Равини, казалось, был очень доволен. Он показывал Ольге свои знаменитые талисманы. Маргарита видела, как она рассматривала кольца и, по-видимому, сделала какое-то замечание, которое заставило Равини разразиться неудержимым смехом. На третий день он заговорил с Маргаритой. Они встретились в большом зале, и она хотела было пройти мимо, но Равини загородил ей дорогу. «Надеюсь, вы ничего не имеете против меня, мисс Бельман», — сказал он. «Я ни в коем случае не буду вам в тягость и готов попросить у вас прощения за прошлое. Я не знала, мистер Равини, что вам есть в чем передо мной извиняться», — сказала она с облегчением и продолжала вежливым тоном. «Ну, как вам здесь понравилось? По-видимому, у вас теперь появился новый жизненный интерес?» «Здесь замечательно хорошо», — любезно ответил он. «Скажите, пожалуйста, мисс Бельман, кто такая эта молодая барышня, мисс Ольга Крю?» «Это гость, и больше я ничего не знаю». «Восхитительное создание!» — воскликнул он с восторгом, и Маргарита невольно улыбнулась. «И в высшей степени порядочная барышня. В полном смысле слова «дама из общества», — продолжал он. «Я воск в руках таких женщин. У вас тоже есть что-то такое, совсем не похожее на продавщицы машинисток или вообще девушек подобного рода. Не потому, что вы печатаете на машинке», — поспешно продолжал он. «Я на вас тоже смотрю, как на даму из общества. Я собираюсь выписать сюда свой Ройс, чтобы совершать с ней поездки. Вы не будете ревновать?» Маргарита не знала, смеяться ей или сердиться. В конце концов, природное чувство юмора взяло вверх. И она, идя в свое бюро, тихонько смеялась. Вскоре после этого мистер Равини и Ольга исчезли и явились в общий зал только к 11 часам. Молодая девушка, бледнее, чем обычно, пробежала мимо Маргариты, не сказав ни слова, и поднялась по лестнице. Маргарита с любопытством посмотрела на Равини. Его лицо покраснело. В глазах был необычайный блеск. «Я завтра еду в город», — сказал он, — «утренним поездом. Экипажа мне не нужно, я пойду пешком». Он говорил почти без всякой связи. «Вам уже надоел Лармскип?» «Что? Надоел Лармскип? Видит Бог, нет». Он пригладил свои темные волосы, и она заметила, что рука его так сильно дрожала, что бриллианты огнем переливались и сверкали на руке. Она подождала, пока он уйдет, прошла наверх и постучалась к Ольге. Комнаты молодых девушек были рядом. «Кто там?» — послышался резкий голос. «Мисс Бельман». Ключ повернулся, и дверь открылась. Только одна лампочка горела в комнате, так что лицо Ольги было в тени. «Вам что-нибудь нужно?» — спросила она. «Могу я войти?» — спросила Маргарита. «Я хотела бы вам кое-что сказать». Ольга немного помедлила и сказала затем. «Войдите, я плакала». Ее глаза покраснели, и на щеках были видны следы слез. «Это проклятое место наводит на меня такую тоску!» — извинилась она, вытирая лицо носовым платком. «О чем вы хотели со мной поговорить?» «Мистер Равини, я не знаю, известно ли вам, что он преступник?» Ольга удивленно уставилась на нее. «Я не знаю, какое отношение имеет ко мне мистер Равини!» сказала она медленно —